В делах с Литвою и Швецией Борис также старался возвысить достоинство России, пользуясь случаем и временем. Сигизмунд, именем еще король Швеции, уже воевал с ее правителем, дядей своим, герцогом Карлом, и склонил вельможных панов к участию всем междоусобе, уступив их отечеству Эстонию. В таких благоприятных для нас обстоятельствах Литва домогалась прочного мира, а Швеция — союза с Россией. Борис же, изъявляя готовность к тому и к другому, вымышлял легкий способ взять у них, что было нашим, и что мы уступили им невольно. Древние орденские владения, о коих столько жалел Иоанн, жалела и Россия, купив оные долговременными кровавыми трудами и за ничто отдав властолюбивым иноземцам. Мы упоминали о сыне шведского короля Эрика, изгнаннике Густаве. Скитаясь из земли в землю, он жил несколько времени в Торне, скудным жалованием брата своего Сигизмунда, и решился в 1599 году искать счастье в нашем отечестве, куда звали его и Феодор, и Борис, предлагая ему не только временное убежище, но и знатные поместья или удел. На границе в Новгороде, в Твери, ждали Густава сановники царские с приветствиями и дарами. Одели в золото и в бархат, ввезли в Москву на богатой колеснице, представили государя в самом пышном собрании двора. Поцеловав руку у Бориса юного Феодора, Густав произнес речь, зная славянский язык. Сел на золотом изголовье, обедал у царя за столом особенным, имея особенного крайчего и чашника. Ему дали огромный дом чиновников и слуг, множество драгоценных сосудов и чаш из кладовых царских. Наконец, удел калужский — три города с властями для дохода. Одним словом, после Борисова семейства Густав казался первым человеком в России, ежедневно ласкаемый и даримый. Он имел достоинство, душевное благородство, искренность, сведения редкие в науках, особенно в химии, так что заслужил имя второго Феофраста Парацельса. Знал языки, кроме шведского и славянского, итальянский, немецкий, французский. Много видел в свете, с умом любопытным, и говорил приятно. Но не сии достоинства и знания были виною царской к нему милости. Борис мыслил употребить его в орудии политики как второго Магнуса, желая иметь в нем страшилище для Сигизмунда и Карла. Обольстил Густава надеждой быть властителем Ливонии с помощью России и хитро приступил к делу, чтобы обольстить и Ливонию.